Глава 12. «И было мне слово Господа. Человек, ты живешь среди упрямого племени. Есть глаза у них, чтобы видеть, но они не видят. Уши есть у них, чтобы слышать, но они не слышат, ибо они упрямое племя. А ты, человек, собери дорожный мешок изгнанника и уходи средь бела дня у всех на виду, уходи прочь из своего дома у всех на виду. Быть может, поймут они это упрямое племя. Сложи вещи свои в дорожный мешок изгнанника и вынеси среди бела дня у всех на виду. А вечером уходи у всех на виду, как уходят изгнанники. У всех на виду сделай пролом в стене и выноси через него свои вещи. У всех на виду взвали мешок на плечи и неси его в потемках. Лицо свое покрой, и не будешь видеть эту землю, ибо я делаю тебя знаком для народа Израилева. Я сделал все, что было мне приказано. Среди бела дня я вынес свои вещи, сложив их в дорожный мешок изгнанника, а вечером своими руками я сделал пролом в стене и понес мешок в потемках у всех на виду, взвалив его на плечи. Утром было мне слово Господа. Человек, израильтяне, это упрямое племя, спрашивали у тебя: что ты делаешь? Ответь же им: так говорит Господь Бог. Это предсказание о судьбе правителя Иерусалимского и всех израильтян, что там живут. Скажи им: я знак для вас, с ними будет то же самое, что сделал я, в изгнании плен они уйдут. Правитель их в потемках взвалит мешок на плечи и понесет его, и проломит стену, чтобы вывести его. Лицо свое он покроет, и глаза его не увидят эту землю. Я наброшу на него мою сеть, попадет он в мои тенета. Я заставлю его идти в Вавилон, в страну халдеев, да только видеть ее он не будет, и там он умрет. Всех, кто вокруг него, помощников его и воинов, я развею по ветру, буду гнать их мечом. И поймут они, что я, Господь, когда рассею их среди народов, развею по странам. Но некоторых из них я спасу от меча, от голода и мора, чтобы они поведали народам, среди которых будут жить, о всех своих былых мерзостях. И поймут они, что я, Господь. И было мне слово Господа. Человек, хлеб свой ешь, дрожа от ужаса, воду пей, трепеща от страха. Скажи народу этой земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о стране Израилевой. В страхе будут они есть хлеб свой, воду пить в ужасе, ибо опустеет страна, лишится своего изобилия из-за беззакония жителей ее. Населенные города будут разрушены, земля станет пустыней, и поймете вы, что я Господь. И было мне слово Господа. Человек, что это за поговорка у вас в стране Израилевой? Идет время, и все видения обращаются в ничто. Потому скажи им: так говорит Господь Бог. Я уничтожу эту поговорку, не будут впредь в Израиле повторять ее. И скажи им так: пришло время, и все видения исполнятся. Не будет впредь ни одного пророчества ложного, ни одного предсказания пустого среди народа Израилева. Что бы ни сказал я, Господь, это и исполнится, и теперь уже без промедления. На вашем веку, упрямое племя, я исполню слово, мною сказанное, говорит Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, вот говорят израильтяне: видения, о которых он рассказывает, сбудутся спустя многие годы, он пророчествует о временах далеких. Потому скажи им: так говорит Господь Бог. Ныне не будет отсрочки моим словам. Что я скажу, то и исполнится, говорит Господь Бог.